Глава 6. Отпуск в Лазурии. Я совершенно четко осознавала, что не могу сказать Бенефису о запланированной поездке в Лазурию, чтобы найти главу клана Курувицки. Он и так меня страшно ревновал к Виеру после того случая на балу, а сейчас, наверное, устроит настоящий скандал и посадит меня под домашний арест, если узнает правду. Наверняка он, как начальник департамента особо тяжких преступлений и убийств, знал про связь вампира со своей Тиаре, но не рассказывал мне. «Интересно, как много он еще знает, но не рассказывает тебе?» – недовольно шепнул неугомонный внутренний голос. Именно поэтому, проснувшись с утра пораньше, я оставила на маслопередатчике Бенефиса сообщение, что решила отдохнуть от работы и навестить свою бабушку Ирму в провинции. Если мой ненаглядный проверит, то узнает, что я действительно взяла неделю отпуска в СБИ. Наверное, если Дарион был бы в столице, то только ему я и рассказала бы правду. Но Пелиграсио сообщил, что глава службы безопасности по иномирным делам еще не возвращался, а потому я решила никому ничего не говорить. Разумеется, первым делом я навестила городскую библиотеку и перепроверила информацию о Тиаре, которую мне поведала Хельга. В книгах это слово упоминалось вскользь, с вампирского языка оно переводилось очень романтично, как возлюбленная душа моего сердца. Считалось, что любовь между вампиром и Тиаре – это очень сильное чувство, которое позволяет им находить друг друга даже на расстоянии. Вот на что, оказывается, рассчитывала Хельга Дерош. Не представляя, что ей стоило подойти ко мне, Тиаре своего супруга, на выставке и попросить помощи. Вот только беда в том, что у нас с Виером и намека на чувства не было. Все это взаимное сканирование аур, совместная попойка в сладостях и радостях, укус на балу, череда нелепых случайностей. Я очень сомневалась, что у меня с вампиром есть хоть какая-нибудь связь. Аванс в 150 золотых от Хельги Дерош уже поступил на мой счет и приятно грел душу. К сожалению, почти 2/3 в ближайшем будущем мне придется потратить на визу в Лазурию. Я рассудила, что как бы странно ни звучала история про поездку Виера в солнечный мир, жене он врать бы не стал. Дорожная сумка была собрана. Я надела по привычке простое платье, в котором ездила в провинцию к бабушке, чтобы было не так жалко, если запачкаю в дороге, и проглотила пару таблеток от укачивания, прежде чем выйти из дома. Таблетки я купила накануне вечером в фитолавке Гзеля Дайсона, так как прочитала, что после телепорта часто подташнивает и ощущается слабость, особенно если перемещаешься в первый раз. Разумеется, у горничной из публичного дома не было денег на визы и билеты в соседние миры, так что предстоящая телепортация в Лазурию станет для меня первой в жизни. К белокаменному зданию с межмировыми телепортами я подъезжала с бешеным сердцебиением. «Может, еще не поздно отказаться от поисков Виера?» – малодушно спросил внутренний голос. Было откровенно страшно. Я шикнула на саму себя, уверенным движением подхватила сумку и поднялась по ступеням здания – хотя в душе этой уверенности у меня не было. Стража смотрела на меня и, явно узнавая, отводила глаза. «Ах, ну да, конечно. Совсем недавно одна из столичных газет разместила наши фотографии в обнимку с Бенефисом в ресторации «Дикая роза», с раздражением подумала я, вспомнив докучливых репортеров. Интересно, как скоро начальнику отпру доложат, что девушка, с которой он встречается, отправилась в неизвестном направлении? Вот ведь невезуха... Мысленно простонала я, но делать уже было нечего. Плавным движением я подняла руку к мыслепередатчику и отключила его. По крайней мере, хотя бы попытаюсь найти Виера. Улыбаясь дежурным маглице, я встала в очередь на одну из кабинок. Каждую секунду я ожидала, что вот-вот взвоет сирена, и на меня бросится сразу несколько амбалов в городской форме, связывая по рукам и ногам по приказу Бенефиса Кёнигсберга. Но очередь сокращалась, а ничего из ряда вон выходящего не происходило. «Ваше имя и фамилия?» – скучающим голосом спросил служащий, а я вздрогнула от неожиданного вопроса. «Лилиана Иствуд. Цель в путешествии?» «Лазурия», – ответила я, украдкой вытирая потные ладошки о край старенького платья. «А ну, как сейчас скажут, что этот мир лишь для отдыха аристократов, и таких оборванок, как я, туда просто не пускают. И почему я одел это старое платье?» Ведь не в повозке по пыльной дороге еду, а телепортом в курортный мир. Но, как говорится, противопожарное заклинание всплывает в голове тогда, когда дом уже сгорел. Служащий лишь мазнул по мне безразличным взглядом и сообщил. «С вас 110 золотых. 100 за визу в курортный мир и 10 за пользование кабинкой. Расплачиваться будете наличными или с банковского счета?» «Со счета», – произнесла я и приложила руку к специальному окошку снаружи кабины. Полыхнули зеленые искры. «Готово, проходите», – сообщил служащий. Я, нервничая, поправила ремешок сумки на плече, зашла в кабину телепортации и почувствовала, как почти сразу же меня охватило свечение. Пространство сжалось, все поплыло перед глазами, сильно закружилась голова. Я считала секунды телепортации, и на 10-й вдруг пространство вновь вернулось к своим нормальным габаритам. Открылась дверца, и я услышала: «Добро пожаловать в Лазурию. Мы надеемся, что ваш отдых у нас будет самым незабываемым», – прозвучал мелодичный женский голос. «Если вы еще не выбрали отель, то, пожалуйста, пройдите на стойку регистрации. Вам помогут определиться». Я, щурясь от нестерпимо яркого света, неуклюже вывалилась из телепортационной кабины на сверкающую мраморную плитку телепортационного зала. «Надо будет подправить чары на линзах и использовать еще их как солнечные очки, ведь последних у меня нет», – мелькнула мысль в голове. Завтрак, съеденный с утра в любимом кафетерии, отчаянно просился наружу. А еще кружилась голова, и собственные ноги казались непомерно тяжелыми, а левую руку что-то нестерпимо жгло. Я перевела взгляд и увидела браслет из белого металла, подаренный Бенефисом, но уже почти так же стремительно он остывал, как и нагрелся. «Странный металл. Мне казалось, что только магические вещи и металлы нагреваются в телепорте». Где-то глубоко в подсознании мелькнула мысль, но тут же исчезла. «Первый раз путешествуете порталом?» Девушка, стоящая у кабины, сочувствующе улыбнулась мне, видя, как меня мутит. «Да», – прохрипела я. Оказывается, у меня сел ко всему еще и голос. «Тогда вот, выпейте. Это должно устранить головокружение и тошноту», – посоветовала мне девушка, протягивая чашку с бледно-зеленым отваром. Я благодарно улыбнулась, насколько это могла себе позволить, и одним махом выпила всю предложенную жидкость. Сразу мне не полегчало, однако я ощутила, как тошнота действительно унимается, а предметы вокруг скачут уже не так быстро. Соображать было все еще сложно, но я подхватила свою дорожную сумку и направилась к стойке регистрации прибывших иномерян. Наконец, после семьи шумных оборотней с тремя маленькими мальчишками, одной крикливой эльфийки и пожилого ворчливого гоблина, очередь дошла и до меня. «Где вы предпочитаете поселиться и на сколько ночей?» – доброжелательно спросила пухловатая, загорелая лазурянка. Она тоже относилась к человеческой расе, но, как всех истинных жителей Лазури, ее отличал бронзовый оттенок кожи и раскосые синие, как аквамарины, глаза. «На неделю мне что-нибудь подешевле», – растерянно произнесла я, чувствуя себя неудобно. Даже телепортационный зал Лазури отличался роскошью по сравнению с аналогичным залом столицы. Дорогой мрамор, каменные колонны, сводчатый потолок. Как же у них гостиницы выглядят, если это всего лишь государственное здание? Лазурянка склонилась над хрустальным шаром, стоящим перед ней. «Такие, только покрупнее, я видела вчера на выставке и уже знала, что развитые состоятельные миры их используют, чтобы собирать и хранить одновременно актуализировать информацию из нескольких пространственных точек». «Так-так-так, посмотрим. Остался одноместный запасной номер в каюте капитана. Неделя в нем составит 70 золотых. Подходит?» Девушка бросила на меня вопросительный взгляд. «Сколько?» Я чуть было не подавилась от услышанной цены. «Но вы же понимаете, что сейчас самый сезон, и все гостиницы уже много месяцев назад как разобраны. Каюта капитана – одна из самых хороших гостиниц на берегу моря, недалеко отсюда. Одноместный номер стоит 10 золотых в сутки, на неделю 70. Возможно, я смогу договориться, и за неделю вам сделают скидку в 5 золотых». Я стояла и ошарашенно смотрела на доброжелательную лазурянку. Я знала, что в этом мире совершенно другие расценки на все, но и представить не могла, что здесь настолько дорого. В голове шумело то ли от телепортации, то ли от озвученной цены. Остаток от аванса Хельги составлял всего 40 золотых, и на эти деньги мне надо было еще кушать и как-то перемещаться. «Так как, я бронирую?» – еще раз переспросила миловидная лазурянка. «Извините, у меня нет столько средств», – смогла я выговорить еле слышно. «А есть какие-то другие варианты?» Лазурянка отвлеклась от своего магического шара и кинула меня сочувствующим взглядом. Обратив внимание на мое скромное старомодное платье, потрепанную дорожную сумку и стоптанные туфли. Вот за что я ненавижу свою бедность, вечные долги и кредиты, так это за такие взгляды. Когда я понимаю, что меня кто-то искренне сочувствует, что у меня нет денег, я чувствую себя еще хуже, чем когда меня не замечают, либо смеривают презрительными взглядами. По крайней мере, к последней реакции людей я привыкла, а вот к сочувствию не очень. Знаете, я могу устроить вас на одну ночь каюты капитана за 10 золотых, участливо предложила она. А вы на месте поговорите с управляющим и предложите услуги посудомойки или разносчицы еды. В гостиницах часто недобор персонала. Даже если именно каюте капитана не нужна сейчас дополнительная пара рук, то у вас будут почти сутки, чтобы пройтись по округе и поспрашивать, кому нужна помощница по хозяйству. Конечно, обычно у нас это так не делается, и работодатель заранее собеседует прислугу, а затем уже оплачивает визу переезд в Лазурию на более длительный срок. Но весьма вероятно, что вам повезет. Я благодарно улыбнулась девушке. Давайте так и поступим. В целях экономии денег я решила пойти до отеля каюты капитана пешком и пожалела уже буквально через 10 минут. В Лазури стоял самый настоящий солнцепек. Большинство людей отдыхали на пляже или спали в зданиях в приятной прохладе холодогенераторов. Я в 10-й раз вытерла рукавом вспотевший лоб и с завистью посмотрела на пробежавшую мимо коренную лазурянку. Я сразу же оценила летящие полупрозрачные ткани местного населения, укороченные рукава платьев и глубокие вырезы на груди. Наверное, в моем мире я посчитала бы это крайней степенью вульгарности, но здесь в Лазуре так было одето большинство. Я же с трудом переставляла ноги и мучилась от жары, будучи одетой в длинное ниже колен платье из плотной ткани с высоким воротником на пуговичках. У нас-то в мире сейчас самый разгар зимы. Повезло, что я догадалась снять чулки и пальто в дамской комнате телепортационного зала и спрятать их в сумку. Мой путь пролегал через небольшой рынок с многочисленными палатками, где торговали всевозможными сувенирами. Я остановилась в тени раскидистого дерева, чтобы перевести дух, как раз напротив одной из таких палаток. Около меня на столике были выложены разнообразные небольшие вещицы, инкрустированные лазуритом, местным самым популярным камнем. Здесь были и серьги, и браслеты, и кольца, и посуда, а также высокие и низкие баночки, украшенные этим красивым камнем. Мой глаз зацепился за небольшой лаконичный кинжал с синей ручкой. Почему-то в голове сразу вспыхнуло разъяренное лицо Бенефиса, когда он узнает, что я сбежала от него в другой мир на поиски Виера, не сказав ему правду. Я подумала, что он, как начальник отпру, оценит это оружие, и подарок хоть как-то смягчит его гнев на меня. Торговка вышла из-за прилавка и с дежурной улыбкой на лице стала демонстрировать мне товар. «А сколько стоит вот этот кинжал?» – спросила я. 5 золотых, – охотно ответила женщина. Хотя она и была загорелой, по цвету ее глаз я поняла, что она не из местных. Я горестно вздохнула и решила, что поищу сувенир подешевле. Уже было собралась идти дальше, как торговка меня окрикнула. «Стой, погоди! Вижу, тебе дорого, и ты не местная. Что ж, сделаю скидку». «Все равно мало кто покупает сувениры. Возьмешь за 2 золотых?» Она так искренне улыбалась и смотрела на меня, что моя душа не выдержала. Я понимала, что даже 2 золотых – это очень дорого для небольшого кинжала, но мне он очень понравился, и я решилась на покупку. К каюте капитана я подошла уже вся взмокшая, в пыли от пешей прогулки и с дикой головной болью. Мои взлохмаченные волосы неаккуратной паклей свисали на плечи. Капельки пота блестели на раскрасневшемся лбу и шее. Я мельком взглянула на себя в зеркало и тихонько охнула. На входе меня встретил степенный метрдотель в ливрее с посеребренными пуговицами и в белых перчатках. Он окинул меня брезгливо высокомерным взглядом. «Вы уверены, что сняли номер у нас?» – спросил метрдотель, даже не шевельнувшись мне навстречу, чтобы придержать тяжелую входную дверь. «А это каюта капитана?» – вопросом на вопрос ответила я, отбрасывая прилипшую прядь со лба. «Да, она самая», – с гордостью ответил мужчина. «Тогда мне сюда. Я забронировала комнату с телепортационного зала», – сообщила я. «А, самая дешевая комната, тогда понятно», – скривился метрдотель, словно съел кислый лимон. «Следуйте за мной». Когда мне показали небольшую душную комнатку, за которую я заплатила целых 10 золотых, от несправедливости у меня аж предательски защипало в глазах. В комнате еле-еле помещалась короткая кровать с жестким матрасом, совмещенный туалет и душ находились за хлипкой дверью. Речи о холодогенераторе не шло, да и здесь даже окна не было. Да я за целую однокомнатную квартиру плачу 2,5 золотых в месяц, а здесь 10 в день. Это запасная комната для дополнительной прислуги на случай проведения в столице торжеств. На этой неделе комната свободна, можете располагаться, величественно сказал метрдотель. словно сделал мне какое-то одолжение. «Будьте добры, принесите мне газету», — попросила я с срывающимся голосом, изо всех сил стараясь не разрыветься. Потраченных денег на этот номер мне было до обидного жаль. Если я не найду себе работу, то как минимум надо попытаться поискать себе номер подешевле. «Вам какую?» — вежливо уточнил мужчина в белых атласных перчатках. «Мне бы, чтобы объявления о вакансиях были», — отчаянно краснея произнесла я. Мужчина кивнул и исчез за дверью. Я же, чувствуя вновь нарастающую дурноту и боль в висках, присела на скрипучую кровать. «Проклятый телепорт и жара!» – пробурчала я, прилегая, чтобы перевести дыхание, и не заметила, как задремала. Когда очнулась, то увидела на полу около двери газету. Видимо, чванливый метрдотель просто подсунул ее под дверь, не утруждая себя отдать ее мне в руки. «Что ж, и на том хорошо. Не пришлось снова с ним видеться», – подумала я и развернула газету. На колени мне упала выложенная записка. «Господин Грей из номера 23 ищет личную помощницу на время пребывания в отпуске. Поднимитесь к нему, вас ждут». Я ойкнула от неожиданности, и на радостях даже головная боль от духоты отошла на задний план. «Все-таки Медардотель хороший человек, раз решил мне помочь», – подумала я. Так как я не знала, как долго дремала, то наспех ополоснулась в душе, переоделась в более легкое платье и направилась в номер 23. Есть хотелось ужасно, так как я пропустила обед за всеми делами, но решила, что обязательно отправлюсь на поиски съестного, как только побеседую с работодателем. «Неужели мне повезло почти сразу же найти работу?» – радовалась я, открывая дверь номера господина Грея. Он разительно отличался от моей комнатушки. Просторный, светлый, с холодогенератором под потолком. Только в гостиной я насчитала целых 3 окна, а еще было 2 двери. Скорее всего, одна вела в санузел, а вторая в спальню. «Господин Грей, здравствуйте, это Лилианна. Я по поводу работы в качестве личной помощницы», – громко прокричала я с порога, как-то не обратив внимания на то, что дверь была открытой. Мне никто не ответил, и я решила подождать немного. Мне же написали в записке, что меня ждут. Гостиная номера была богато обставлена, на полу лежал темный длинноборсовый ковер, а по центру стояли темно-коричневый кожаный диван и журнальный столик. На синих обоях висели картины в золоченых рамах, а у окон росли деревья в огромных напольных вазах. Наслаждаясь прохладой, я прошлась по номеру, лишь сейчас заметив, что одно из окон номера открыто. Странно, зачем открывать окно, если включен холодогенератор? Эта мысль мелькнула у меня в голове и тут же исчезла, потому что я наступила во что-то мокрое. На длинном ворсе ковра цвета горького шоколада практически ничего не было видно. Я нагнулась и провелась рукой по пушистому ворсу, слипшемуся в нескольких местах, и с полнейшим изумлением увидела, что моя рука окрасилась в красно-бурый цвет. «Что это?» – прошептала я, не веря своим глазам. «Неужели кровь?» А затем уже достаточно громко крикнула. «Господин Грейт, с вами все в порядке?» Ответом мне снова стала тишина. Я, уже не заботясь ни о чем, тронула ручку двери и вошла в спальню. На кровати лежал, широко раскинув ноги и руки, без сомнения, труп оборотня. Густые платиновые волосы мужчины разметались по подушке. Кожа имела бледный оттенок. Огромная лужа багряной крови на простыне и его одежде без сомнения давала понять, что он уже точно мертв. В его груди отчетливо зияла огромная рана. Алые пятна были также на полу вокруг кровати. От металлического запаха крови в воздухе мне стало тяжело дышать. Вновь закружилась голова и затошнила. Я дотронулась рукой до своего лица, совершенно забыв, что она испачкана. Именно в этот момент я услышала резкий сухой голос позади себя. «Маглиция, не с места. Сложите руки ладонями друг к другу и немедленно повернитесь ко мне».